сокращенный метод. Сейчас я бы хотел представить другую, более короткую систему практики. Я уже сказал, что анапанасати достаточно объемна. Однако в этом новом наборе практических шагов тема представлена несколько проще. Этот набор не содержит 16 шагов, но следует тем же путем. Метод заключается в следующем. Во-первых, нужно развить достаточное самадхи любым возможным путем. Допустим, для этого мы воспользуемся первой тетрадой анапанасати. После того, как мы развили самадхи до должного уровня, переходим к созерцанию непостоянства и, как результат, получаем бесстрастие и прекращение. Таким образом, практикуя сокращенный метод, вы придете к тому, как сделать свой ум комфортным, полностью прозрачным, крепким и светлым. Я посоветую вам практиковать анапанасати, чтобы обрести внутренний свет, силу и счастье. И затем перейти к созерцанию непостоянства внутри себя, в теле, в радостных или неприятных чувствах, в сознании, в умственной формации, идеях и восприятии. Во всем этом вы должны видеть непостоянство. Даже если вы не называете эти вещи их буддийскими именами, все равно постигайте их приходящую природу. Элементы воды, земли, огня и воздуха, 6 чувственных врат, 6 объектов чувств, понимайте их непостоянство. Поймите непостоянство до такой степени, чтобы больше не обманываться, считая, что этот хороший вкус вечен или тот плохой вкус никогда не закончится. На протяжении каждого вдоха и выдоха знайте непостоянство таким образом. Итак, вы должны обладать осознанностью для того, чтобы знать об этих вещах без промедления. Когда что-либо возникает в уме, знайте непостоянную природу этого возникновения, формы, запахи, хороший или плохой вкус. Знайте эти явления как приходящие. Здесь рассматривается быстрый путь. Развив надлежащее самадхи, переходите к непостоянству. То есть нужно проделать первую тетраду, а затем сразу перейти к 13-му шагу. И насколько вы совершенны в понимании непостоянства, настолько сильно проявят себя бесстрастность и прекращение. Это трехшаговая система. Первое. Развить надлежащую самадхи. Второе. Созерцайте непостоянство, затем возникнет неудовлетворенность. Третье. Когда возникнет неудовлетворенность, она уйдет само по себе, что приведет к состоянию освобождение от страданий. Мы можем отпускать, практикуя эти три шага, используя дыхание так, как об этом говорится в полной системе анапанасати. Вдохи и выдохи — это основа практики. успокоив дыхание, мы сможем успокоить тело и ум. В этом заключается особая польза, извлекаемая из контроля дыхания. На деле некоторые люди практикуют анапанасати только лишь для обретения спокойствия, тишины и комфорта.